Если б ты отдал, ты стал бы частью магического действия. Твой закон запрещает делать это. Я думаю, Гулу понял. Не вини себя. Я полагаю, что Гулу не остался в обиде. В его мире нет места обиде. Все произошло так, как должно было произойти. Ты был прав, он просто подчинился. Подчинился? — попешил аспирант. — Что ты такое говоришь? — Почему бы и нет? Или ты считаешь, что древнее темное язычество имеет равный голос христианству? Он просто ушел. Настала его пора уйти. Может быть, я не права. Теперь аспирант не чувствовал ни облегчения, ни тяжести. — Будем считать, — начал он, но опять не договорил, хотя оставалось только короткое слово. — Так. — Будем считать... Будем считать, он подписал с тобой договор о том, что не будет работать на империю, и выполнил его по-своему. Я думаю, ты и Гулу, вы два самых больших специалиста по исследованиям крови, поскольку он принял тебя как большого Гулу-Гулу, а не как христианского миссионера. Это был просто договор специалистов, вот и все. Каяться в чем-то или нет, это уже наши проблемы. Гулу они не должны были заботить. И к тому же я полагаю, что телефон — прибор не слишком пригодный для исповеди и раскаяния. — И чего я, идиот, разболтался? — каялся аспирант, пока ехал к Аннабель и думал о невидимых людях из контрразведки, которые могли услышать их разговор. — Хоть бы она мне язык прищемила. — Тоже хорош агент ЦРУ, нечего сказать. — Надо же, Гулу умер. — Ничего страшного. «Тебе надо было выговориться», — спокойно сказала потом Аннабель, прижимаясь горячим виском к его голому плечу. «Ведь ты еще не ходил на исповедь. Тебе надо было снять комплекс вины. Вот ты исповедался перед теми людьми, которые имеют право тебя наказать. Ты правильный христианин». «Очень советское покаяние», — мрачно усмехнулся про себя аспирант. «Нечего сказать, христианин. Ты все сделал правильно». — добавила Аннабель, устроившись на подушке рядом с ним еще уютнее. — Пусть послушают. Мы сделали свое дело. Союзные войска одержали победу. Стоило отпраздновать ее салютом. — Странная. — Слишком легкая победа. Нашел аспирант еще один сильный повод для сомнений. — Просто мы нанесли удар в самом неожиданном месте. — сказала Аннабель и сладко зевнула. Мы, как Ганнибал, незаметно перешли через Альпы. Если бы он наступал не огромной армией, со слонами, а маленьким, невидимым отрядом командос, Римская империя, наверное, не заметила бы его, и он смог бы внезапно захватить Рим. Гулу жалко, но теперь я понимаю, что это судьба. Нечего сказать, стратегия. С непобежденной в себе тревогой усмехался Ганнибал еще и на следующий вечер, когда глядел в окуляры микроскопа. Вечер был ясным, небо над институтом глубоко и вольно синело, а на березах в институтском дворе уже хотели распускаться почки. Солнце закатывало за бетонную ограду института, и когда Ганнибал выключил под предметным столиком микроскопа крохотный фонарик подсветки, оказалось, что ночь уже в сущности наступила. Он поднялся было со стула, но снаружи, со двора, донесся какой-то шум. Тогда аспирант замер и, собравшись с мыслями, решил выждать. Для конспирации он поднял телефонную трубку, но буквально в тот же миг раздался дробный стук, и та же твердая десница, что стучала в дверь, дернула за ручку. Аспирант снова замер и невольно обрадовался тому, что телефонного гудка из трубки оказалось совсем не слышно. «Есть кто?» — за пределами видимого мира спросил охранник. «Ломоносов, ты еще здесь?» «Пошел ты», — сказал про себя заклинание аспирант и услышал удаляющиеся шаги. Зато потом не услышал телефонного гудка, даже когда приложил трубку к самому уху. Телефон не работал. «Надо попробовать из другой комнаты», — подумал аспирант. Это дело грозило явным нарушением конспирации, но Ганнибал был прилежным сыном и не мог не позвонить домой, когда полагалось. Несмотря на свои сомнения в победе Ганнибала над империей, аспирант невольно надеялся, что все уже позади, что он исследует теперь последние образцы и подготовит просто так для заработка уже бесполезный отчет, что империя здоровья и вправду осталась ни с чем, и что больше никакого колдовства не будет.